обещает встречу впереди. До свидания, друг мой, без руки и слова. Не грусти и не печаль бровей. В этой жизни умирать не ново, но и жить, конечно, не новей. Поэзия Есенина была запрещена. Имя его было приказано забыть. За чтение стихов поэта полагалась 58-я статья, и ее получали. Революционному народу упадническая поэзия вредна. Кампания борьбы с есенинщиной продолжалась не одно десятилетие. После смерти Есенина государство не позаботилось о сохранности его имущества, документов, рукописей, записных книжек. Не принял необходимых мер к сбережению творческого наследия поэта и Союз писателей. Подробная опись оставшихся вещей и бумаг не составлялась. Все имущество Есенина попало в частные и порой недобросовестные руки. Многое пропало, уплыло к далеким берегам. Чудом сохранившиеся документы разбросаны по разным архивам и городам. Часть пришла в негодность, листы разорваны, не все в них можно прочитать. Большинство документов не исследовано почерковедами, и нет полной уверенности, что они подлинны или написаны теми лицами, чьи фамилии на них указаны. Многие материалы до сих пор находятся в секретных архивах и исследователям не выдаются. Убедившись, что с архивными данными дело обстоит весьма непросто, я решил начинать расследование с доступных материалов. Стал изучать воспоминания современников Есенина, его близких, родных. О Есенине я и раньше читал все или почти все, что появлялось. Начав с пристрастием изучать все вновь, я неожиданно обнаружил, что не знаю биографии поэта. Общеизвестно, например, что Есенин радостно встретил революцию, несколько раз пытался вступить в партию большевиков. Это восторженно свидетельствовали его друзья. И вдруг я натыкаюсь на его письмо от 4 декабря 1920 года другу Иванову Разумнику. «Дорогой Разумник Васильевич, простите ради Бога за то, что не смог вам ответить на ваше письмо и открытку. Так все неожиданно и глупо вышло. Я уже собрался к 25 октября выехать, и вдруг пришлось вместо Петербурга очутиться в тюрьме ВЧК. Это меня как-то огорошило, оскорбило, и мне долго пришлось выветриваться. Уж очень многое накопилось за эти 2,5 года, в которые мы с вами не виделись. Я очень много раз порывался писать вам, но наше безалаберное российское житие, похожее на постоялый двор, каждый раз выбивало перо из рук. Я удивляюсь, как еще я мог написать столько стихов и поэм за это время. Конечно, перестроение внутреннее было велико. Я благодарен всему, что вытянуло мое нутро, положило формы и дало ему язык. Но я потерял все то, что радовало меня раньше от моего здоровья. Я стал гнилее. Вероятно, кое-что по этому поводу вы уже слышали. Собрание сочинений Есенина, 1970 год, 3 том, 243 страница. Есенин в письме не указывает, сколько он содержался в самой страшной тюрьме страны, а, возможно, и всего мира. Не пишет, и за что его держали в темнице, но это его огорошило, оскорбило. Вместо радости от достижения революции настроение противоположное. Судя по письму 25 октября 1920 года, он уже сидел на Лубянке. Письмо датировано 4 декабря. Неужели поэт 2,5 месяца находился под стражей? Как юрист, я стал задавать и другие вопросы. Если Есенина арестовывали, значит, было уголовное дело.